Содержание. Записки чумных лет. Перевела Тамара Казакова. Заметки обозревателя. Три лидера. Перевела Елена Королева. Миллениум. Елена Королева. 10 лет фетвы. Елена Королева. Глобализация. Елена Королева. Рок-музыка. Елена Королева. Дурак года. Елена Королева. Кашмир. Елена Королева. Северная Ирландия. Елена Королева. Косово. Елена Королева. Дарвин в Канзасе. Елена Королева. Эдвард Сайт. Елена Королева. Пакистан. Елена Королева. Ислам и Запад. Елена Королева. Террор versus безопасность. Елена Королева. Йорк Хайд-Ер. Елена Королева. Амаду Диалло. Елена Королева. Элиан Гонсалес. Елена Королева. Джон Максвелл Кудзея. Елена Королева. Фиджи. Елена Королева. Спорт. Елена Королева. Две катастрофы. Елена Королева. Сенатор Либерман. Елена Королева. Акт о правах человека. Елена Королева. Размышления о коллегии выборщиков. Светлана Теремязева. Великая коалиция. Светлана Теремязева. Как Гринч украл Америку. Светлана Теремязева. Возвращение аморальности. Светлана Теремязева. Крадущаяся забастовка. Затаившаяся опасность. Светлана Теремязева. Это был не я. Светлана Теремязева. Аборты в Индии. Светлана Теремязева. Реалити-шоу на ТВ. Светлана Теремязева. Освобождение убийц Балджера. Светлана Теремязева. Арундати Рой. Светлана Теремязева. Теллу Райт. Евгения Нестерова. Татьяна Попова. Атаки на Америку. Евгения Нестерова. Татьяна Попова. Дело не в исламе. Евгения Нестерова. Татьяна Попова. Антиамериканизм. Евгения Нестерова. Бог в Гуджарате. Евгения Нестерова. Шаг за черту. Часть первая. Евгения Нестерова. Часть вторая. Вадим Белов. Конец содержания.